Новое в семейных отношениях шестой расы. В начале нашей цивилизации и на протяжении почти всего ее существования семьи формировались из пар, имеющих один уровень развития. Но в последние 200 лет, в 19 и 20 веках эры рыб, появились семьи, которые составляли индивиды разных уровней развития. В социальном плане это выглядело как соединение браком разных сословий, разных социальных слоев. Но все это были единичные случаи. То есть браки стали разноуровневыми. И в этом заключался эксперимент. Разноуровневые браки – это объединение семейными узами людей разной степени эволюционного развития. Душу, которая прошла всего 5-7 воплощений, и душу, имеющую уже 50 воплощений, соединяли брачными отношениями. Отсюда наблюдалась значительная разница в характерах, противоречивость поведения, бесконечные конфликты. Но более зрелая душа должна была вести младшую по жизни, терпеть ее выходки, воспитывать через нравоучения и ссоры, охранять от соблазнов. Такие семьи имели множество причин для скандалов. Например, для нашего времени муж – шофер низкого уровня, жена – учительница среднего уровня. Конечно, через короткое время после свадьбы проявится полная несовместимость интересов, взглядов. Если такая пара принадлежит одному уровню, то у них разница будет только в образовании, и они могут прекрасно жить вместе. Но мы рассматриваем вариант душ разных уровней развития. В этом случае для высокой жены вся жизнь превратится в постоянную борьбу с соблазнами мужа. И если в таком браке достигался какой-то результат, и низкую душу удавалось поднять до среднего уровня и удержать ее, то получалось, что средняя душа при этом задерживалась в развитии или даже вообще не развивалась, а иногда рядом с низкой душой сама начинала деградировать. Но иногда прогресс низкого индивида достигался за счет торможения развития другого партнера. Как показала практика, попытка подтянуть душу за счет ее воссоединения с более высокоразвитой душой не увенчалась успехом. От таких пар в будущем решили отказаться. Получается, например, что высокоразвитая жена, реже муж, тратит всю свою жизнь на воспитание и обслуживание низкой души. И часто получалось, что низкий индивид полностью деградирует, а высокая душа, жертвуя собой, сама не прогрессирует, замедляя собственное развитие на целую жизнь. И в последующей жизни ей придется наверстывать упущенное. Наши учителя пришли к выводу, что незначительный прогресс одной души происходит за счет деградации или замедления развития другой души, а иногда даже и нескольких душ, потому что низкий родитель отрицательно влияет на развитие детей. Они тоже могут пойти по пути деградации. И вместо того, чтобы подтянуть одного, получается, что опускают нескольких. И все это результат разноуровневого брака. Семейные отношения решили откорректировать и сделать в шестой расе одноуровневые браки, чтобы у пары было общее понимание, общие цели и устремления, чтобы они сами совершенствовались и совершенствовали своих детей. Так что новым в семейных отношениях людей шестой расы будет одноуровневость пар. Они будут одинакового развития. А отсюда появится правильное понимание задач со стороны обоих партнеров. Не будет тратиться время на пустую борьбу друг с другом. Шестая раса станет более однородной по составу. Такой разницы в развитии, какая наблюдается в настоящий период, 2000 год, когда совместно проживают первый уровень души и сороковой, не будет. Все неудавшиеся души будут раскодированы. Многие низкие души переведут в другие низкие миры, а на Земле оставят 1/3 населения от настоящего числа. Но в эту 1/3 войдут достойные, степень развития которых превышает 50-й земной уровень. Поэтому земная иерархия сократится на 2/3, но по силе духа и энергетическим показателям каждый индивид будет в несколько раз превосходить современного человека. Если сравнить одноуровневые браки прошлых времен и в будущей расе, то они отличаются степенью развития. Естественно, что супружеские пары в золотой расе будут стоять намного ступеней выше, чем пары в 12 или 16 веках. Поэтому у будущих пар будут тоньше и глубже отношения, больше взаимопонимания и чувственной окраски семейных связей, то есть будет больше гармонии в союзе. Одноуровневые пары в золотой расе будут выше по уровню развития, а это станет способствовать и более быстрому и качественному совершенствованию обоих супругов и всех членов семьи, так как с повышением уровня возрастает скорость развития. Но, конечно, никогда нельзя сравнивать отношения дикарей и цивилизованных людей. Все усложняется, утончается, становится насыщеннее, а значит выше и богаче.